Часть вторая. Польская компания. Песню, как говаривает один мой знакомый, не задушишь, не убьешь. Песню? Да. Но песенника вполне. Геральт, Алкид, Ярабраз. Глава первая. 23 мая 1614 года. Смоленск. Заканчивалась третья неделя осады. Федор Иванович Мстиславский смотрел на открывающуюся перед ним картину и хмурился. А перед ним в поле стояли лагеря двух армий, Речи Посполитой и Саксонии. И если то, что выставило курфюршество, было ожидаемо, то Сигизмунд очень неприятно удивил. Надо сказать, что события вокруг Сигизмунда III в начале XVII века развивались очень непростые. Сначала в 1604-1605 годах он был втянут кланом Мнишек в войну с русским царством, так называемую Смоленскую войну, в которой царевич Дмитрий нанес ему сокрушительное поражение. Он тогда не только армию потерял, обоз и казну, но и сам едва смог уйти. Под пулями да картечью бегал. Страшное поражение под Смоленском привело к тому, что на Речь Посполитую накинулись сразу два врага. С юга – крымский хан Газы II Герай по прозвищу Буря, который совершил в 1605-1606 годах два разорительных набега на Малую Польшу и Литву. С севера – шведское королевство, которое в то же самое время смогло завоевать все земли, что некогда принадлежали Ливонскому ордену при его разделе в 1570-1580 годы. А уже летом 1608 года начался Рокош Мнишек, то есть самый влиятельный клан Великой Польши, попытался, пользуясь своим правом, добиться новых выборов короля и признаться. Если бы не огромные вливания родичей Сигизмунда, австрийских Габсбургов, закончилось бы все печально. А так выкрутился. С огромным трудом, но выкрутился. Клан Мнишек был вырезан практически поголовно, за исключением Марины и ее брата Франтишека. Примечание. Франтишек Бернард Мнишек, 1590-1661 год. Сын графа Ежи Мнишека и графини Едвиги Тарла, родной брат первой супруги императора Руси Марины Георгиевны. Ежи – это Георгий Мнишек. Гибель семьи стала последней каплей для и без того не самого крепкого душевного здоровья Марины после воскрешения. Именно новость о том, что ее отца, братьев и сестер вырезали, заставила ее принять решение о постриге. Но Марина Георгиевна была Сигизмунду не по зубам, как-никак любимая супруга местного Бармалея, государя-императора Руси. А Франтишек умудрился не только вовремя сбежать в Москву, но и получил там в жены Екатерину Петровну Буйносову Ростовскую, дочь одного из немногих родовитых бояр, что сохранил лояльность Дмитрию во время волнений 1606-1608 годов. Примечание. Екатерина Петровна Буйносова-Ростовская, 1586-1626, дочь Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, боярина, представляющего младшую ветвь Рюриковичей из ростовских князей, в 1606 году не участвовал в попытке государственного переворота. В 1607 году не переходил на сторону ни шведов, ни татар. Осенью 1607 года помогал Мстиславскому собирать поместное ополчение. Командовал стрельцами в первой битве при Коломне. Возглавил сводный отряд из остатков стрельцов и наемной немецкой пехоты, который и вывел к Серпухову под руку Дмитрия. В 1609 году Екатерине было 23 года, а Франтишку – 19. Впрочем, все это мало волновало Сигизмунда. Он конфисковал все владения Мнишек, поразил их в правах и самым плотным образом занялся военными реформами, в чем его полностью поддержали сейм и большинство влиятельных магнатов. Для них и клан этот, слишком возвысившийся, стал опасен, и несостоятельность вооруженных сил Республики Двух Народов стала очевидна. Примечание. Речь Посполитая – это дословный перевод с латинского языка термина «res publica», то есть «общее дело». Как итог, весну 1614 года в Речи Посполитой встретила вполне нормальная регулярная армия европейского образца, комплектуемая и содержащаяся по новому московскому типу, то есть за счет казны, хотя это было и непросто. В новой регулярной армии был полк кирасир, полк рейтер, 7 полков крылатых гусар, 5 полков панцирных казаков и 2 полка пятигорцев, большой полк панцирной пехоты и 17 полков пехоты солдатского строя. Примечание. Регулярная армия Речи Посполитой стала возможна из-за изменения структуры финансирования. Старые виды войск были упразднены, а большая часть военно обязанной шляхты, посполитого рушения и прочих разного рода ополчений переведена на денежные выплаты вместо воинской службы. И да, разделение войска на польское и литовское больше не было. Земли скидывались деньгами, а король формировал общее войско и содержал его на выделенные средства. Полки в те годы в Европе формировались без звена батальона-дивизиона, прямо из рот эскадронов хоругвий, из-за чего были небольшими, в целом находясь на уровне не столько полков, сколько батальонов-дивизионов, от 300-400 до 1000-1500 человек состава. Эта традиция стала меняться в Европе в XVIII веке, а в США сохранялась до Гражданской войны 1861-1865 годов. А еще 17 батарей легких трехфунтовых и 4 батареи 12-фунтовых пушек. Сигизмунд не стал копировать единороги из-за гранат, его артиллеристы опасались их использовать. По сравнению с тем, что было, очень достойная армия. Одна беда. Развернуть-то развернули, а обучить забыли или не успели. Даже строевой шаг этого войска плыл, не говоря уже про боевую и физическую подготовку, из-за чего войска едва-едва могли совершать эволюции на поле боя, да и то только в плотных формациях вроде испанской коробки. Вопросы же обоза и снабжения так и вообще решались по остаточному признаку. Не царское это дело. Командовал армией Речи Посполитой великий гетман, коронный Жерар Бернар. Тот самый удачливый француз, что спас Сигизмунда из-под Смоленска в 1605 году, высоко поднялся. А ведь был обычным капитаном роты рейтер и безродных наемников. Однако правильные ставки делал. Впрочем, не зазнался и окружил себя толковыми людьми. Тем же Яном Хаткевичем, что командовал у него всей кавалерией, и Христофором Радзивиллом, ставшим на пехоту. Не меньшую угрозу представляла и армия Саксонии, во главе которой стоял лично курфюрст Йоган Георг I. Примечание. Йоган Георг I Саксонский, 1585-1656, курфюрст Саксонии с 1611 года, был женат на сестре супруги курфюрста Бранденбурга, что и втянуло его в так называемую Северную коалицию. Он привел с собой 10 полков рейтер и кирасир, 22 полка пехоты и целых 32 осадных орудия, представленных тяжелыми ломовыми пушками и большими мортирами. Поистине огромная армия. 15 тысяч кавалерии, 29 тысяч пехоты и 218 орудий. Примечание. Войск состояло из 3500 кирасир, 4000 рейтер, 4000 крылатых гусар, 2500 панцирных казаков, 1000 пятигорцев, 3000 панцирной отборной пехоты, 27 тысяч пехоты немецкого строя, 162 трехфунтовых пушек, 24 12-фунтовых пушек, 32 осадных орудий. Что мог ему противопоставить Мстиславский? Под его рукой был только 2-й легион Полесья и гарнизон Смоленской крепости. То есть противник имел превосходство в живой силе примерно в 10 раз, а в артиллерии вдвое, если оставить в стороне ручные мортиры. Примечание. Войско Мстиславского насчитывало 4000 пехоты, 700 кавалерии, 136 трехфунтовых ручных мортир и 106 орудий, 72 трехфунтовых орудия, 12 пятифунтовых орудия, 22 шестифунтовых орудия, 32 тройки и 18 шестерок на крепостных лафетах. Мстиславскому было от чего хмуриться. Как-то сразу вспомнилось первое сражение при Коломне, где его на голову разбил Тахтамыш Герай. Правда, там не было укреплений, а тут были. Но все же холодок по спине князя гулял безудержно и рьяно. Одно удерживало Федора Ивановича от открытой паники. Страх вновь подвести государя до последствий многих штабных игр, что завел манеру проводить Дмитрий с 1609 года среди старших командиров. Так что сейчас Мстиславский смотрел на поляков, литовцев и саксонцев совсем другим взглядом, нежели в 1607 году на степняков да османов. Да, страшно, да, очень страшно, но они не казались непреодолимой силой. Третья неделя осады шла своим чередом. Прокопав траншеи, войска противника подвели к мощной, но устаревшей кирпичной крепости осадные пушки метров на 200. Князь им в том не мешал, он, как заправский рыбак, ждал момента для подсечки. Так постреливали единороги для вида, но без особого результата, дабы противник расслабился и убедился в своем абсолютном преимуществе. Теперь же с самого утра стреляли осадные пушки. Федор Иванович стоял на угловой башне и с легкой нервозностью ждал приближения вечера для реализации задуманного. Вон орудия, вон квалифицированные артиллеристы и запасы пороха чуть в стороне. Вон около 5 полков пехоты засело за фашинами и в траншеи для прикрытия осадных сил от вылазок защитников. Все как на ладони. Красота просто. А ядра все били. Пусть и не очень старую, но совершенно уже устаревшую стену. Только сейчас Мстиславский наконец осознал, насколько был прав император, столь невысоко оценивая защитные качества подобных укреплений против хорошего осадного парка. Но вот солнце уже стало клониться к закату. Орудия прекратили стрельбу и стали обихаживаться. Все расслабились. Сумерки же уже. Чего бояться? Главное, кого? Этих, что ли? «Пора», — произнес князь, наблюдавший в зрительную трубу движение расчетов. Заиграл горн, и из укрытий стали высыпать гренадеры со своими ручными мортирами, устремившись к заранее обозначенным позициям. Да не просто так, отоща с собой ящики с гранатами, а следом, уже из других укрытий, стали выкатывать 3 дивизиона полковых единорогов и расставлять в специально вырытых наклонных окопах, так чтобы ствол можно было задрать даже в 70 градусов. 3 минуты, все на местах, новый звук горна и 136 ручных мортир под аккомпанемент с 3 дюжинами полковых единорогов ударили картечными гранатами по осадным позициям противника на пределе своей скорострельности. Мортиры выжимали по 3, а единороги по 6 выстрелов в минуту, неприцельно, в ту степь, ибо разброс был велик, Главное — насытить площадь снарядами. Минута, и 624 трехдюймовые чугунные гранаты ушли во врага. Еще минута, и еще столько же. После третьей минуты ручные мортиры замолчали из-за перегрева. После пятой затихли единороги. Суммарно же наглавы поляков, литовцев и саксонцев, что находились на осадных позициях, просыпалось 23 сотни гранат, маленьких и слабых. По своей разрушительной силе они едва превосходили дохленькую гранату РГД-5 или немецкую клатушку, но их было много, очень много. Дальше же, немедленно секунды, из ворот выскочила рота штурмовиков, на всем ходу влетев на позиции противника. Примечание. Это были вновь сформированные и не такие матерые штурмовики, что в первом легионе рутения. Впрочем, на качестве их работы в этой ситуации это никак не сказалось. Выстрелы из дробовиков, удары шпагами, редкие взрывы гранат, а за ними 5 рот легионеров-стрелков. Заняв удобные позиции, они должны были своим огнем обеспечивать прикрытие работы обозных служб, что самым наглым видом подводили полозья под поврежденные лафеты и упряжками лошадей начали утаскивать ломовые орудия. У многих были разбиты колеса лафетов. Не беда, волокуша наше все. Шли тяжело, но и далеко не нужно тащить. Войска объединенной армии только спустя четверть часа сумели хоть как-то организоваться и выступить вперед, попытавшись отбить так нагло утаскиваемую у них осадную артиллерию. Ударила многочисленная легкая артиллерия, стремясь ядрами побить лошадей и обозников-наглецов, но не тут-то было. Полк крепостной артиллерии Смоленска, полк полевой артиллерии 2-го легиона Полесья и 3 полковых дивизиона единорогов незамедлительно начали контрбатарейную борьбу, ударив 106 орудий картечными гранатами в ту степь. Видимость-то была плохой уже, но для картечных гранат точное попадание было не так уж и важно, особенно 6-дюймовых. Одновременно с этим польско-литовско-саксонская пехота пошла в контратаку, стремясь спасти столь важные стволы, плохо организованно, но изрядным числом, но, натолкнувшись на плотный ружейный огонь, замедлилась, а потом и вовсе откатилась, когда по ней начали обстрел гренадеры. Полчаса, и новая атака вражеской пехоты. В этот раз она даже смогла подойти для ответных залпов. Примечание. Компрессионные пули московских ружей позволяли вести относительно прицельный огонь по плотным построениям на 300-400 метров. Обычные круглые пули обычных аркебуз применялись даже при стрельбе по плотным построениям не далее 70-100 метров. Но все без толку. Взрывы гранат, выпущенных по ним из ручных мортир, не оставили никого равнодушным. Мелкие, слабые, но многочисленные. Через час, уже в совершенной темноте, еще одна атака. Но, увы, на месте осадных позиций были только трупы. Обозные успели быстро вывести вражеские пушки в крепость, а пехотинцы со штурмовиками своевременно отойти, повинуясь звуковым сигналам трубы. Врага же ждали только гранаты, снова гранаты, которыми его щедро угостили гренадеры и единороги. Бой 23 мая был закончен. Да, стену жалко, он как повредили, но князь был вынужден ждать. Начни он эту затею утром, общего штурма не избежать, а так... Куда они полезут по такой тьме? Утром же видно будет. Главное же заключалось в другом. Противнику нечем больше было ломать смоленские стены, разве что полевыми 12-фунтовыми пушками. Но те либо совсем в упор надо подводить, либо долбить до второго пришествия. То есть врагу оставалось в сущности только три варианта. Либо идти на приступ, либо долго и мучительно осаждать, либо чередовать эти подходы. Запасов продовольствия и гранат в городе было еще много.